Аварийное схлопывание портала новоявных коллег по шнырянию во времени вывело из строя практически всю электронику противника. Но оружие продолжало стрелять. Полевые проводные телефоны звонить и посыльные гонять на мотоциклах, развозя приказ. Поэтому логично было предположить, что на наш прорыв противник уже должен начать стягивать силы. И в лучших традициях тактики готовить локальный контрудар. Угу. Немцы не зря всю Европу поставили на четыре кости и заставили работать на себя. Поэтому приходилось спешить. Затащив в бетер раненых ФСБшников, мы рванули обратно к нашим позициям. Лихо так рванули, ревя движками и несясь на максимальной скорости, стараясь побыстрее вырваться из леса, пока немцы не успели восстановить непрерывную линию обороны. Вывалившись на поляну, где сходились две дороги, мы столкнулись лоб в лоб с колонной из 8 грузовиков с пехотой и бронетранспортером, вооруженным малокалиберной автоматической пушкой. 4 замыкающих машины тянули за собой пушечки с лафетом, очень похожие на наши 45-ки. Головной БТР с бойцами на броне, идущий впереди в качестве передового дозора, сходу вступил в бой, открыв огонь из КПВТ по немецкой бронемашине, которая, несколько раз тявкнув своей пушечкой, соскочила с дороги, уткнулась в дерево, смачно задымив. Башенный стрелок БТРа перенес огонь на идущие следом грузовики, а тут как раз и мы подоспели. Хлесткий выстрел идущего следом Т-72 основательно дал по ушам, а тяжелый фугасный снаряд разнес один из грузовиков, раскидав вокруг горящие ошметки пехотного взвода. Мы уже привычно попрыгали с брони и, рассредоточившись, открыли огонь из стрелкового оружия. Со второго БТРа затявкал АГС, накрывая немецкую колонну серии гранат, парочка из которых удачно попала в грузовики, добавив колорита, света и огня. Снова выстрел танковой пушки, и еще один из грузовиков разлетелся горящими лохмотьями. Лес наполнился грохотом взрывов, криками, русским забористым матом. Рядом хлопнул выстрел РПО, и в расположении немцев вспыхнул заряд объемного взрыва, слизнув расчет пулемета, который расположился вполне вольготно и начал энергично постреливать в нашу сторону. Отвлекшись от стрельбы, я отжал тангенту манипулятора радиостанции. «Это Феникс! Коробочки, снесите нахрен машины! Освобождайте дорогу! Времени нет!» Но в данной ситуации команды были лишними. Танки, и так уже обогнав передовой БТР, своими многотонными тушами сносили с дороги горящие, иссечённые пулями и снарядами грузовики. Оставшиеся в живых немцы, кому посчастливилось успеть выбраться из раскромсанных тяжелыми пулями КПВТ грузовиков, задавленные плотным огнем танковых пулеметов, прикинули, чем им грозит такое развитие ситуации, и, побросав оружие раненых, дали дёру, стараясь уйти подальше от неуязвимых монструозных русских танков с длиннющими крупнокалиберными пушками. Постреляв ради приличия вдогонку, мы снова забрались на броню, затащили новых раненых и одного убитого из приданного взвода НКВД и дернули дальше, довольные таким показательным разгромом роты противника. Раненых противников добивать не стали, просто не было времени. А вот несколько пулеметов все-таки прихватили. Вещь скорострельная и в хозяйстве хулиганствующих путешественников во времени просто необходимая. До линии фронта было не более 10 километров, но нам пришлось еще 3 раза вступать в серьезные перестрелки, и походя разогнав какую-то тыловую часть, не смогли удержаться и утащили с собой на прицепе 2 полевые кухни с приготовленным обедом и угнали 2 грузовика с продуктами. Т-72 и Т-64 в качестве аргументов в комплекте с подготовленной и неплохо экипированной механизированной пехотой действовали очень эффективно на противника. Особенно с учетом того, что на этом участке основные средства усиления мы расколошматили еще при прорыве. Весьма трагическим моментом нашей эпопеи был последний рывок к окопам, занятым советскими бойцами, когда на фланге обнаружилась свеженькая зенитная батарея, внезапно устроившая пострелюшки по нашим бронированным машинам, сумев вывести из строя еще один БТР и подбить прямо посередине поля трофейный грузовик с продуктами. Танковые пушки без особого труда подавили новоявленную угрозу. лазерные дальномеры, баллистические вычислители, да к тому же еще корректируемая стрельба советской артиллерии быстро позволили справиться с зенитно-артиллерийской проблемой. Возникшая задержка дала немцам возможность перекинуть дополнительные подкрепления, и нам пришлось отбить несколько вялых контратак, что повлекло дополнительные жертвы и просто гигантский расход дефицитных боеприпасов для оружия из будущего, запас которых можно было восполнить только в нашем времени. Перебравшись на свою территорию и успев спрятаться в складках местности, мы еще пару часов переждали массированный артобстрел озверевших от нашей наглости немцев. Тут уже пошла обычная контрбатарейная борьба, где у нас было неоспоримое технологическое преимущество. Тем более в свете начинающихся сумерек мы подняли в воздух метеозонд с видеокамерой, оснащенной мощной оптикой и тепловизором, и более основательно разглядеть вновь подтянутые батареи противника и, соответственно, попытаться их задавить огнем. В процессе боя я несколько раз пытался связаться с базой, но она не выходила на связь. Уже прорвавшись к нашим позициям, я целенаправленно отправился к точке перехода и несколько часов просидел в ожидании открытия портала, с каждой прошедшей минутой все больше и больше понимая, что случилось нечто весьма неприятное. Бой постепенно затихал. В окопах противника снова замелькали характерные по форме каски. Но в бой ввязываться они не решались. Очередное показательное избиение немецкой артиллерии на этом участке фронта было лучшим аргументом. Правда, кто-то из немецких младших командиров решил проявить инициативу и обстрелял из минометов наши окопы. Тут народ снова удивился. Занимавших до этого окопы немцев быстро научили уважать наших артиллеристов, и без надобности они старались не открывать огонь. А тут такая наглость. Быстро определив позиции минометов, целый гаубичный дивизион тут же по ним отработал, и в качестве закрепления урока раскатали разведанные с метеозонда места расположения полевых кухонь, которые, согласно типичной немецкой пунктуальности, уже дымили, распространяя даже до наших окопов запахи свежеприготовленного ужина. Оставшись без законного ужина, немцы обиженно постреляли в ответ и затихли, изредка пуская в воздух осветительные ракеты. Ближе к полуночи и это они как-то странно прекратили. Убедившись, что портал не открывается, я вернулся к своим бойцам и решил наконец-то по-серьезному поговорить с Ненашевым. Его вместе с тремя уцелевшими бойцами, по моему указанию, изолировали в отдельном блиндаже до особого разрешения. В это время шел дележ захваченного грузовика с продуктами. Несмотря на то, что сюда регулярно через порталы перетаскивали тонны грузов, проблема с продовольствием стояла весьма серьезно. Осажденный Севастополь тоже не мог себе позволить выделять много ресурсов для содержания бориспольской группировки. Поэтому любую добычу встречали с радостью. Считали и делили по совести, хотя тут кому как повезет. Оставшийся на ничейной полосе подбитый грузовик с продуктами, вокруг которого валялись консервы, раскиданные взрывом зенитного снаряда, оказывается, вызывал нездоровый интерес не только у наших бойцов. Наблюдатели, оснащенные приборами ночного видения, засекли несколько человек с той стороны, подбирающихся к вожделенному грузу. Ради интереса меня известили мои бойцы, отслеживавшие изменения обстановки противника, и когда командир сводного полка, держащего оборону, на этом участке хотел устроить контратаку, ему просто посоветовали вызвать майора госбезопасности Кречетова, коим я именовался в последнее время, и посоветоваться с ним. Вдруг что дельное придумаю. Тем более привлекать секретные танки, которые навелись только шорохов фашистов, без моего ведома строго запрещено. В окопах меня встретил прапорщик Ковтайкин, на данный момент командующий сводным отрядом из бойцов внутренних войск, которые шуршали на передовой, отрабатывая методы нанесения максимального ущерба противнику, при этом обучая этому искусству группу приданных специалистов, специально откомандированных для перенимания опыта у потомков. Идя в темноте по окопу в сопровождении пехотного капитана, командира батальона, где через каждые 20 метров нас окликали часовые, приблизились к посту моих наблюдателей. Коля Ковтайкин, сидя на пустом ящике из-под патронов, что-то тихо рассказывал одетому в советский маскхалат человеку, скорее всего, один из спецов Главного управления госбезопасности. шестерку которых обкатывали на передовой вместе с нашими ребятами. Увидев меня, они осторожно поднялись, прекрасно зная, что на фронте тянуться не принято, но воинское чинопочитание никто не отменял. «Привет, Коля. Ну что у нас там?» «Товарищ майор, да там человек 6 фрицев шуршат возле грузовика. Наши консервы собирают». «Так в чем проблема? Выдвигай 2 снайперские пары с бешумками и с ночниками. Пусть всех положат, а потом отправляйте нашу группу и собирайте жрачку». «Для выдвижения готовы 3 пары. 2 снайперские и 1 с пулеметом для поддержки. Просто без вашей команды ничего пока делать не стали». «Хорошо. Считай, я дал добро. Только за жрачкой выпускайте местных разведчиков. Сам не лезьте. Не хватало, чтобы кого-то из наших утянули на ту сторону. Уж слишком все это на ловушку похоже. А так, если будет возможность, прихватите языка какого-нибудь. Может, что интересного расскажут. Тут вроде свежие немцы появились. Интересно будет узнать, кого принесло». «Понятно. Сделаем, товарищ майор». И, повернувшись к комбату, я дал команду. «Капитан, а вы поднимайте людей. Может, придется ночную атаку противника отбивать. Артиллеристов я сейчас предупрежу, чтоб в случае чего поддержали. Они как раз все основные цели раздолбали. Вот пусть новые выявляют и давят». Пока снайпера выдвигались на позиции, я, договорившись с нашим мобильным центром управления артиллерийским огнем, оставаясь на связи, отправился в блиндаж, где сидели наши новые коллеги, путешественники во времени, из специального отряда ФСБ. За операцию по изъятию продуктов я как раз и не волновался. Вряд ли это подстава. Слишком мало времени прошло для организации такой многоходовки. Поэтому, когда появилась возможность спокойно поговорить с попаданцами, я отправился к блиндажу, где содержали ФСБшников.